Она не успела придумать более учтивого приветствия. «Да», — ответил Шагерстрём. «Но сегодня мне также не повезло. Вчера я предлагал свое имение, нынче я предлагаю пасторскую усадьбу и место пастора, но мне и теперь отказывают». Появление жены, казалось, вдохнуло мужество в старого пастора. Морщины у него на лбу снова налились кровью, он поднялся и повелительным жестом указал на дверь. «Будет лучше, если ты сейчас пойдешь к себе», — сказал он, обращаясь к Карлу Артуру. «И поразмыслишь над всем этим еще раз». У Шарлотты, разумеется, есть свои недостатки, обычные недостатки Левеншальдов. Она вспыльчива и заносчива, но хитрой, вероломной или корыстолюбивой она не была никогда. И не будь ты сыном моего высокочтимого друга полковника Эконстетта, тут пасторша прервала его. «Ясно, что нам с Форсиусом хотелось бы быть на стороне Шарлотты», — сказала она. «Но не знаю, вправе ли мы брать ее под защиту на этот раз. Я тут многого не понимаю. Прежде всего, я не понимаю, почему она ничего не сказала нам ни вчера, ни сегодня. Отчего обрадовалась тому, что Форсиус поехал в озерную дачу, и отчего просила передать поклон и благодарность за розы господину Шагерстрёму, если знала мысли Карла Артура на этот счет. Но я не осудила бы ее только за это, не будь еще и другого». «А в чем дело?» — нетерпеливо спросил пастор. «Почему она молчит?» — сказала пасторша. На именинах у аптекарши все уже знали о размолвке и о сватовстве. Одни ее избегали, другие поносили ее, а она и не думала оправдываться. Если бы она швырнула им в лицо чашку с кофе, я возблагодарила бы Создателя. Но она сидела безропотная и покорная, точно распятая на кресте, предоставив им злословить сколько душе угодно. «Не станешь же ты обвинять ее в столь дурном поступке от того только, что она не пожелала оправдываться», — сказал пастор. «Возвращаясь домой, я решила испытать ее», — продолжала пасторша. Усерднее всех поносила ее жена-органиста, которую она всегда терпеть не могла. Но я позволила фру Сундлер взять меня под руку и проводить нас до самой усадьбы. Она и этому не воспротивилась. Неужто Шарлотта Левеншальд допустила бы, чтобы кто-нибудь другой вел меня под руку, будь у нее совесть чиста? Я ничего не хочу сказать. Я только спрашиваю». Никто из трех мужчин не проронил ни слова. Наконец пастор промолвил с нотками усталости в голосе. «Похоже, что сейчас мы в этом деле не разберемся. Оно должно быть прояснится лишь со временем». «Простите, дядюшка», — возразил Карл Артур, «но для меня необходимо, чтобы оно прояснилось сейчас. Мои поступки могут вызвать осуждение, если не станет ясно, что Шарлотта сама вызвала разрыв. Спросим ее самое», — предложил пастор. «Мне надобен более надежный свидетель», — сказал Карл Артур. «Если мне позволено будет вмешаться», — сказал Шагерстрём, «то я хотел бы предложить способ добиться ясности. Речь ведь идет о том, чтобы удостовериться, вправду ли фрёкен Левеншальд умышленно подстрекнула жениха на разрыв, чтобы затем иметь возможность ответить согласием на мое предложение. Не так ли?»